«Тогда и мне не повредит», — сказала она. «Сейчас как раз сезон начинается. Грипп, ковид», — сказал я. «Ковид», — не поняла Варя. «Корь, я хотел сказать», — поправился я, снова понимая, что спорол чушь. «Корь вроде не сезонная», — сказала она. «Да неважно, простуда всякая ходит же», — сказал я. «Ну, слушай, я теперь понимаю Карлсона. Ради такого варенья можно и пропеллер себе вш... Саша», — одернула меня Варя. Из комнаты раздался приглушенный хриплый смех. Варя покраснела до ушей, надулась, глядя на меня, как на злодея. Я кое-как сдерживался, чтобы не засмеяться. Я поглядел на часы снова. Стрелки приближались к 9. Я, конечно, не сказать, что засиделся в гостях, но пора и честь знать. Варя заметила мой взгляд. «Пора», — с нотками легкой грусти в голосе спросила она. «Да, пожалуй», — в тон ей ответил я. «Обещал пораньше вернуться. Такой вечер нравился мне гораздо больше, нежели танцы под хиты 80-х. Да и сидим хорошо, душевно. Пусть даже каждое слово слышит из соседней комнаты Елизавета Константиновна». Я быстренько допил чай, съел еще пару ложек малинового варенья, натянул пиджак, похлопал себя по карманам, проверяя, ничего ли я не забыл. Варя начала убирать со стола, загремела посудой. «Варя, я уберу», — крикнула из комнаты бабушка. «Иди лучше, кавалера проводи, заблудится». «До свидания, Елизавета Константиновна», — крикнул я. «До свидания, Саша», — ответила она. Варя тоже накинула курточку, подождала, пока я обуюсь, вышла вслед за мной в сени. «Приходи еще, в гости», — тихо сказала она, придержав меня за рукав пиджака. «И просто так приходи». «Примчусь, как только позовешь», — улыбнулся я. «И если не позовешь, тоже примчусь». Она хихикнула. Мы почему-то остановились в темных сенях, в кромешной мгле. Постояли молча друг напротив друга, в тишине. Слышно было только Варино дыхание, которое я ощущал на своей шее. А потом она встала на цыпочки и жарко поцеловала меня в губы. Поцелуй оказался со вкусом малинового варенья. Глава 20. Домой летел как на крыльях. Опоздал, конечно, но не намного, и в этот раз обошлось без криков. Мать косо поглядела на мои сбитые костяшки и зацелованные губы, но не сказала ничего, только тихо усмехнулась. Повзрослел сына корзина, ничего с этим не поделать. Утро воскресенья выдалось на удивление тихим и спокойным. Я даже каким-то неведомым образом смог выспаться. Фантастика, сказка. Позавтракал в кругу семьи, сделал всю необходимую работу по дому, позависал на турнике во дворе. Идти никуда не хотелось, да и появляться на КПД мне пока не стоит, так что я вернулся домой. Потренькал на гитаре немного, изучил небогатую коллекцию книг, зарылся в журналы. Среди кипы различных радиолюбительских раритетов обнаружился моделист-конструктор, в котором публиковались всяческие схемы, и я едва не выронил журнал из рук, когда обнаружил в нем некий дисторбер для ритм-гитары. Это автор так называл самый обыкновенный дисторшн, перегруз. Ошибки быть не могло, схему на двух транзисторах я узнаю в любом виде. Нужен ли мне перегруз? Определенно, да. Будь у меня возможность, я собрал бы себе целый педалборд различных эффектов. Никогда не знаешь, что может пригодиться, но перегруз — это база, основа, без которой я вообще не воспринимал гитарный звук. В школе, конечно, была педалька фус, жужжалка, но это немного не то, да и одна педаль эффектов на две гитары — это совсем не дело. Я выписал на отдельный листочек список всех необходимых элементов: транзисторы, резисторы, конденсаторы. А после этого зарылся в Сашкину сокровищницу, выискивая все необходимое и отчаянно надеясь, что этих богатств хватит хотя бы на одну педаль, что найдутся все нужные номиналы. Решил таки радио свое доделать, поинтересовалась мать, глядя на мою возню со схемами и элементами. Форточку хоть открой, опять на всю квартиру надымишь. Сестры куда-то смотались с самого утра, Максимушка на полу гудел игрушечным самосвалом, так что я мог пока спокойно заняться пайкой. В журнале имелась схема для печатной платы, но травить ее было нечем, и я решил пока собрать все навесным монтажом, по-колхозному. Транзисторы пришлось, правда, выпаивать со старых поделок Таранова, безжалостно уничтожая результаты его прошлых работ, но лучше уж так, чем просто выбросить их через энное количество лет. Подточил напильником жало паяльника, подготовил все на столе: припой, канифоль, коробочки с элементами, монтажную плату из обыкновенного картона. Ну и принялся за работу, в творческом порыве сплетая паутину из проводов и припоя. «Сашка, иди обедать», — позвала мать из кухни. «Ага, сейчас», — отозвался я. Пахло жареной картошкой, от этого запаха урчал желудок, но мне надо было допоить еще пару резисторов. «Сашка, остынет все», — снова позвала мать. «Я уже наложила». «Да, сейчас иду», — отозвался я. «Само собой, сейчас я никуда не пошел», — заработался. «Сашка, холодное будешь жрать», — пригрозила мать. «Ага», — отозвался я. Пообедал я только после того, как допоил все, часа через три, обед плавно перетек в ужин и вечерний чай. Без мультиметра паять оказалось чуть сложнее, чем я ожидал, ладно хоть у Сашки нашлась самопальная прозвонка из батарейки, щупов и лампочки. Собрал пока без корпуса, на проводах и плате. Обидно будет, если я соберу все на совесть, в корпус, на века, а ничего так и не заработает. Опробовать новую примочку хотелось как можно скорее, но это все равно придется ждать до завтра, хотя бы до большой перемены. На выходных в школу мне не попасть, было бы неплохо и домой электрогитару раздобыть, вот только это тоже из разряда фантастики. А к ней еще нужен усилитель, гитарный кабинет, преамп и прочее, и прочее. На следующий день самопальную примочку нес в коробочке, как настоящую драгоценность, на всякий случай прихватил и паяльник, и все остальное, если вдруг понадобится работа над ошибками. «Пойдем в комору, покажу кое-чего», — заговорщическим шепотом предложил я Варе перед большой переменой. Она почему-то густо покраснела, но согласилась. Мы поднялись в актовый зал, в коморку, я тут же бросился к гитаре. Варя села на парту, закинула ногу на ногу, заинтересованно глядя на мои манипуляции с проводами. Подключил питание, включил усилок, накинул ремень гитары на плечо, провел медиатором по струнам. Тишина, вернее, только фон и треск. «Ща, погоди», — буркнул я. Проверил коммутацию, проверил все крутилки на примочке. Выставил все на середину, ударил по струнам, и из колонок зажужжала перегруженная гитара. «Да», — победно воскликнул я, испытывая то самое чувство, когда результат твоего кропотливого труда наконец приносит плоды. Это особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Покрутил настройки еще, регулируя звук, пробежался по грифу, сыграл отрывок из We Are The Champions. Варя улыбнулась, узнала мелодию. «Сегодня репетируем по-взрослому», — ухмыльнулся я. «Света на фуззе сыграет. Я на этой приблуде». «Здорово», — воскликнула она. «По-моему, она скорее рада была видеть меня счастливым и улыбающимся, нежели реально понимала смысл этого дисторшена, но все равно, обрастаем потихоньку оборудованием. Еще бы Катю снарядить по полной программе, и было бы вообще шикарно». Понедельник вообще оказался каким-то днем обновок. После уроков к нам пришла Любочка, довольная и веселая. «Будет вам новый бас», — заявила она. А вот басист пока не объявился, хотя в субботу, помнится, обещал быть. «Вы просто прелесть, Любовь Георгиевна», — сказал я. «Ну что ты, Саша, это моя работа», — смутилась она. «На неделе привезут». «Круто», — воскликнула Катя. «Песни на конкурс выбрали?» — спросила Любочка. «Пока нет», — сказал я. «Сегодня как раз хотели, мне показать не забудьте», — погрозила она пальцем, хотя это выглядело скорее мило, чем угрожающе. «Обязательно покажем, и Капитолине Григорьевне тоже», — сказал я. «Главное, чтобы у кобры инфаркт миокарда не случился после этой демонстрации». «Ладно, занимайтесь тогда, если что, я в учительской», — сказала Любочка. Она вышла, цокая каблучками, а через пару минут в нашу коморку просунулась голова Данилы Мартынюка. «Э-э-э, привет», — пробасил он, обдавая всех запахом пота и курева. «Чё вы тут, можно?» «Да», — Варя скривила лицо, не скрывая своих истинных чувств. Катя вопросительно посмотрела на меня, Света испуганно склонилась над гитарой. «Заходи», — махнул я рукой. Мартынюк вошел, и в коморке сразу же стало тесно. «Девчата, это Данила, он хочет с нами играть на бас-гитаре», — сказал я. Катя и Света по очереди представились. Варя промолчала. «Ничего тут, прикольно у вас», — сказал Данила. «Так, и на чем играть?» Он взял выпотрошенную тонику, оглядел с интересом, положил на место, взялся за чехол от баса. «Погоди», — крикнул я, но было поздно. Из чехла прямо на пол вывалилась бутылка портвейна. Естественно, вдребезги. Аромат молдавских виноградников густо разлился в воздухе. Осколки стекла рассыпались по всему полу. «Мартынюк», — прошипела Варя, — «твою мать, штаны забрызгал, предупреждать надо», — воскликнул Данила. «Вы чё тут, бухаете, что ли?» «Света, открывай окно, проветрить надо», — хмуро произнес я. «Варь, давай за водой, надо пол мыть». «Чего?» — «Пусть он сам моет», — возразила клавишница. «Пусть сам моет, принеси просто», — сказал я. «Пожалуйста, сейчас», — проворчала она, нехотя покидая каморку. «Не буду я ничего мыть. Вон, девок сколько, пусть моют», — произнес Мартынюк. «Ты чё, обалдел?» — фыркнула Катя. «Похоже, мы не сработаемся. Ты нам пузырь вина разбил», — напомнил я. «Неполный», — уточнил Данила. «Но разбил», — сказал я. «А он, вообще-то, 3 рубля стоит. Надо было Агдам брать, на руб дешевле», — посоветовал Данила. «Чё было, то и взял», — сказал я. «Ты тему-то не переводи, давай убирай», — воскликнула Катя. «Сейчас, если Любочка придет, сам будешь объяснять. Я тут, что ли, бухал», — фыркнул Данила. Варя вернулась с веником, ведром и тряпкой, вручила все Даниле. «Да не буду я», — сказал он, демонстративно сунув руки в карманы. «Значит, пошел вон отсюда», — равнодушно произнес я. «Ребят, не надо», — попросила Света. «Давайте, я уберу». Никто ее не услышал. «Эф, не больно-то и хотелось», — фыркнул он. «Бывайте, музыканты херовы». Данила отодвинул Варю плечом, вышел из каморки. В ней как будто бы и дышать сразу стало легче. «Вот урод», — пробормотала Катя. «А чего ты Мартынюка позвал вообще?» — спросила Варя. «Я, во избежание лишних склок, принялся сам подметать осколки стекла. Я не звал, он сам попросился», — сказал я. «Ах, еще и сам попросился», — протянула Катя. «Так нам басист нужен, хотя бы его думал взять», — сказал я. «Уж лучше вовсе без басиста, чем такой», — хмыкнула Варя. «Я собрал осколки», — Варя вымыла пол, старательно затирая розовую лужу, вынесла воду. «Как раз вовремя, потому что как только она вернулась, почти сразу за ней вошла Любочка. Наморщила лоб, принюхалась, выглянула в открытое окно. «Чем у вас тут пахнет?» — спросила учительница. «Еще и окно открыли, не продует вас?» С ответом мы замешкались, но Любочка не заметила. «Я чего зашла? Саш, напиши на листочке мне список необходимого, инструменты и все прочее. Постараемся достать, только без фанатизма, ясно?» — сказала она. «Гитары новые не ждите, и синтезатор тоже. Вы еще эти не сносили», — тихо буркнула Катя. «Любовь Георгиевна, да вы самая лучшая, я вас просто обожаю», — воскликнул я. Она самодовольно улыбнулась, принимая комплимент. «А если конкурс выиграете, то вообще просите чего хотите», — сказала она. «Ну, сперва хотя бы репертуар надо подобрать», — сказал я. «А вы еще не определились? Может, миллион алых роз сыграете? Девочку на вокал взять», — предложила Любочка. Варя за ее спиной изобразила, будто ее тошнит. «Любовь Георгиевна, лучше оригинала у нас в школе никто не споет, а хуже оригинала и даром не надо», — сказал я. «Придумаем чего-нибудь». «Ладно, думайте», — сказала она. «Список в учительскую занесешь». Она снова вышла из каморки. Я проводил ее долгим задумчивым взглядом. «Неожиданно и приятно, конечно. Надо подумать, что нам нужно из инструментов такого, срочного. Кроме бас-гитары, естественно. Малый барабан дышал на ладан, но для него нужен был только новый пластик и подструнник, сам стальной обод и все остальное у него почти неубиваемое. Настолько, что энгельсовские барабаны я и спустя 40 лет встречал на разного рода репетиционных точках. Их давали в аренду юным говнарям, потому что пиарл или мопикс жалко, а вот энгельс, особенно с китайскими пластиками, не жалко. Вторую бас-бочку с педалью надо, однозначно, чтобы Катюха могла молотить в 2 раза бодрее. Еще один напольный том, наверное, ни к чему, а вот новый пласт на уже имеющийся не повредит. Микрофонную стойку, струны, провода и разную прочую мелочь. Над списком еще надо будет подумать сообща, всем вместе. Надо что-нибудь бодрое на конкурсе играть, повеселее, сказала Катя, вырывая меня из раздумий. Вот вроде как мы вторую играли, только петь лучше на русском. А я бы что-нибудь красивое хотела, мелодичное, медленное, сказала Света. Мне без разницы, лишь бы звучало круто, сказала Варя. Я рассмеялся. Любой каприз, девчата, все исполним, сказал я, но в этот раз без чужой музыки. Все будет свое. А успеем? Усомнилась Катя. Тут времени-то осталось. Успеем. И медлячок, и боевичок, сказал я. Сколько нам времени-то дают? Надо у Любочки уточнить, сказала Варя. Ну, допустим, у нас есть 15 минут вместе с подключением, сказал я. 3 песни это максимум, который в это время залезет. Можно подготовить 3, просто на всякий случай, а там уже действовать по ситуации. Так, а что готовить-то? Спросила Катя. Я почесал в затылке. Плохо, когда нельзя дать послушать запись. Не тот эффект, но показать надо, и я включил гитару на чистый звук. Начать я решил с медлика. Песня, баллада, то есть, называется «Один в темноте», сказал я, начиная перебирать струны. «Мрачновато», сказала Варя. «Нормально», возразила Катя, вслушиваясь в мелодию. По изначальной задумке тут во вступлении должно звучать красивое мелодичное соло, и исполнять его мне пришлось вокализом. Потом, когда аккордами будет играть Света, я это соло исполню на гитаре, ну а пока так. Девочки внимательно слушали, затаив дыхание. Еще бы, это наша лучшая баллада, со второго альбома. Не знаю, сколько детей было зачато под эту мелодию и сколько произошло первых поцелуев, но точно не меньше, чем под «Осколок льда» или «Возьми мое сердце». Вступление кончилось, начался куплет, и я запел. Одна из немногих песен, которую я полностью исполнял чистым вокалом. По сюжету песни парень остается один после гибели своей возлюбленной, и теперь ему всякий раз мерещится ее присутствие, когда он выключает свет, а в конце она к нему на самом деле приходит с того света. Мрачно, готично, эротично. Наши фанатки, во всяком случае, пищали от восторга. Дошел до припева, взрывного, резкого, топнул ногой кнопку на дисторшене, и звук пропал, сменившись фоном из колонок. Что-то, кажется, отломалось в той паутине из проводов. Не рассчитал силы, увлекся. Свете и Варе песня ожидаемо понравилась. Катя почему-то не оценила. Красиво, конечно, но не то, сказала она. Когда все инструменты вместе соберем, будет что надо, я гарантирую, сказал я, ковыряясь в раздавленной примочке. Ну не знаю, сказала Катя. Да и текст, не знаю. Кобра не одобрит. Любочка может, а Кобра точно нет. А мне понравилось, сказала Света. И пел Саша красиво. Мне тоже, тихо сказала Варя. Можно попробовать сыграть. В оригинале там, конечно, никаких клавиш не предусмотрено, но можно что-нибудь состряпать. Текст. Поправить немного можно, если что, сказал я. Да и я же не до конца спел. Ладно, буркнула Катя. Давай попробуем сыграть. Ща, тут что-то. Не растет кокос, пробормотал я, пытаясь восстановить примочку. Безрезультатно, надо перепаивать и собирать в надежном корпусе. Сыграй на моей, предложила Света. Не, тут дисторшн надо, и для остальных песен тоже. Фус, маленько не то, сказал я. Мне покажи тогда, как что играть, сказала Катя. Что-то мне не нравится ее настроение. Она и в целом сегодня будто отбывала срок, а не репетировала. Только появление Данила ее немного расшевелило, но когда Мартынюк сбежал, то и Катя как-то снова поникла. «Ладно, давай, смотри и учись», — сказал я, откладывая гитару и убирая примочку в сумку. Поменялись местами, я сел за барабанную установку, Катя села на парту напротив. Пробежался по барабанам длинной сбивкой, разминая пальцы, покрутил палочки. «Точно, надо выпросить у Любочки запас палочек, а то этим скоро совсем конец». Их как будто бобры погрызли. Варь, не запомнила аккорды, с ре минора начинается, сказал я. Потом на си бемоль, давай вместе, проще будет. Я дал счет, заиграл. Варя поддержала, Света тоже, причем пыталась повторять перебор, как я и показывал изначально. Я играл простейший ритм, элементарный, восьмыми по железу, половинными нотами по бочке и малому. Бульдозер, наш барабанщик, еще добавлял двойки и тройки в бас-барабан, но для этого нужна вторая бочка, значит, пока обойдемся так. Даже так звучало неплохо, и я довольно закивал, понимая, что даже с нынешним составом получится отличная песня. Катя остановила меня взмахом руки после нескольких квадратов. «Я поняла», — сказала она, — «как-то это, скучно, ты не дослушала, на припеве сложнее», — сказал я. «Может быть», — равнодушно пожала плечами она. Глава 21. Репетицию пришлось закончить раньше обычного. Все равно примочку мне еще перепаивать, так что мы разошлись по домам почти сразу же. Я даже провожать никого не стал, руки чесались взять паяльник и пересобрать педаль эффектов. Корпус выпилю из фанеры, на металлический у меня не хватит моих безумных умений. Дома сразу же занялся ремонтом педали, даже не переодеваясь после школы. Прозвонил все контакты, обнаружил место, где припой отвалился от ножки транзистора. Неудачно я наступил, конечно, немедленно перепаял, принялся мастерить корпус. Пока руки делали, голова была занята абсолютно другим. Поведение Кати меня тревожило. Есть, конечно, шанс, что она просто заскучала, но я смутно ощущал, что за этим кроется что-то еще, и решать эту проблему придется именно мне, как лидеру группы. Другого барабанщика нам не найти. Так что, закончив с примочкой, я быстренько закинул в себя бутерброд и пошел к заводским пятиэтажкам, к Катиному дому. Осень наконец вступала в свои права, было ветрено и прохладно, пасмурно, и настроение у меня было под стать, пасмурное. До улицы Карла Либкнехта добрался быстро, пешком. Подошел к нужному дому, подъезду, возле которого ветер качал голые ветки сирени, а рядом с пустыми клумбами на лавочке сидели несколько старух. Старухи тут же внимательно уставились на меня, прерывая свой разговор. Я все-таки забрел в чужой район. «Здрасте», — сказал я на всякий случай. В подъезде было 20 квартир, по 4 на этаже, и мне надо было выяснить, в какой из них живет Катя. Незваный гость, конечно, хуже татарина, но для меня было важно поговорить и выяснить, в чем дело. А не подскажете, в какой квартире Катя живет? «Черненькая такая, в 9 классе учится», — сказал я. «Ухажер новый, что ли?» — спросила бабка, закутанная в шаль. «Вчера только одного только с лестницы спустил, так тот покрепче тебя был». «Нет, не ухажер, я по важному комсомольскому делу», — соврал я. «В 13-й они живут», — сказала другая бабка. «Вечно у них крики, ары, что не вечер, так начинается. Это все потому, что Толя, алкаш», — заявила третья. «Каждый день с бутылкой. Был бы алкаш, его бы с завода выгнали. Руки-то золотые у него», — возразила первая. «Я понял, что другой полезной информации не добьюсь, и хоть сплетни послушать всегда интересно, адресованы они не мне. Спасибо», — воскликнул я, быстрым шагом заходя в подъезд и поднимаясь по лестнице. Подъезд, достаточно ухоженный, представлял собой подъезд самой обыкновенной хрущевки. Разве что без домофона, лапши проводов под потолком и железных массивных дверей. Двери все были самые простые, обитые дермантином. Пока поднялся на 4-й этаж, запыхался с непривычки. Немного перевел дух, посмотрел на дверь 13-й квартиры. Никаких признаков нехорошести, несмотря на номер, не обнаружил. Вдавил желтую кнопку звонка, на всякий случай одернул пиджак, пригладил волосы. Внутри послышались шаги. «Кто?» – послышался недовольный мужской голос из-за двери. Ответить я не успел. Дверь открылась. Выглянул оттуда дюжий чернобровый мужик в растянутой застиранной майке. Нахмурился сразу же, держась за дверь и перегораживая мне обзор. «Здравствуйте. Мне бы с Катей поговорить, по важному делу», — сказал я. «Кто такой?» — недобро зыркнул он. «Таранов. Александр», — представился я. Руку протягивать не стал. Младший старшему первым не протягивает, а мне что-то подсказывало, что этот кабан к местному неписанному этикету крайне чуток. «А этот», — буркнул он, — «Катька, тут к тебе, сюда иди», — говорю. В коридоре за его спиной мелькнула фигурка Екатерины, в домашней одежде. «Сейчас», — крикнула она, — «сейчас подойдет», — пробасил отец и закрыл дверь у меня перед носом. Похоже, они бы с моей матушкой отлично поладили. Прямо два сапога, пара. Я отошел от двери, оперся на железные перила, разглядывая побелку в подъезде. Мимо, на 5-й этаж, прошла какая-то усталая тетка с авоськой, подозрительно глянула на меня. Катя выскочила за дверь уже в уличном. «С ума сошел?» — кошкой зашипела она. «Ты чего приперся? По важному делу», — сказал я. «Ну пошли», — фыркнула она. По пути, между этажей, отодвинула один из цветочных горшков на окне, забрала оттуда сигареты со спичками, сунула в карман курточки. «Батя ничего не говорил тебе?» — на всякий случай спросила она. «Например?» — хмыкнул я, шагая следом. «Ну, чтоб не появлялся больше, или еще чего?» — неопределенно ответила Катя. «Нет, нормально все», — сказал я. «Повезло тебе, что он в настроении», — сказала она. «А чего он дома в понедельник?» — удивился я. «Сутки трое», — сказала Катя. «Мы вышли на улицу, прошли мимо старух на лавке». Катя целенаправленно шагала куда-то прочь, к соседнему двору. «Мы куда? Я поговорить просто хотел», — сказал я. «Там поговорим, пошли», — хмуро ответила Катя. «На чай не позову тебя, извини», — как будто с намеком. Прошли следующий двор, вышли к пустырю, к теплотрассе, юркнули куда-то в кусты по хорошо натоптанной дорожке, остановились на небольшой полянке, скрытой от чужих глаз зарослями ивы. Катя достала сигареты, вытащила одну. «Будешь?» – спросила холодно. «Не курю», – ответил я. «Как хочешь», – пожала плечами Катя, уверенно разжигая спичку. «Ну, рассказывай». «Нет, ты давай рассказывай», – сказал я. «Что?» – не поняла Катя. «Это ты ко мне пришел, вообще-то, за этим и пришел. Что с тобой случилось?» – произнес я. Катя затянулась, выдохнула дым в сторону, помолчала, собираясь с мыслями. «Все нормально со мной», – сказала она наконец. «Надоело играть?» – спросил я. Она задумалась. «Нет, наверное, нет, не надоело», – сказала она. «А что тогда?» – спросил я. Катя помолчала, глядя на огонек сигареты. «Ты точно хочешь знать?» – спросила она. «Да», – сказал я. «Месячные. Живот болит. Настроения нет», – сказала Катя, глядя мне прямо в лицо и лукаво улыбаясь, будто проверяла мою реакцию. «Врешь», – сказал я, также глядя ей в лицо. «Показать?» – Катя вопросительно изогнула бровь. «Кого ты пытаешься эпатировать, девочка? Я тебе не пионер, способный сомлеть от обсуждения женской физиологии. Ну покажи», – хмыкнул я. «Вот еще, Варька тебе пусть показывает», – фыркнула она. «Ревнуешь, что ли?» – спросил я. «Кроме того спонтанного поцелуя у нас с Варей ничего не было, о наших отношениях с ней мы не говорили, да и на людях никаким образом не показывали, но перемены заметить нетрудно. Больно ты нужен тебя ревновать, Таранов, ты себя в зеркале видел?» – фыркнула она. «Ревнует. Ну и слава Марксу, что не ревнуешь, я же вас всех люблю», – с наигранным облегчением вздохнул я. «А в чем дело тогда? Куда твой энтузиазм подевался? Дурак ты, Саша», – хмуро бросила она, выкидывая бычок. «И шутки у меня дурацкие, знаю», – сказал я. «Рассказывай давай, не отстану, пока не скажешь». Она испустила усталый вздох. «Дома мне по поводу группы мозги выносит, понятно, доволен», – выпалила Катя. «Батя?» – спросил я. «Ну а кто еще?» – фыркнула она. «Херней, мол, маешься, учебу забросила, шла бы, мол, после восьмого на крановщицу. Опять это говно началось, блин». Она в сердцах пнула валяющийся на земле окурок. «Хочешь, я с ним поговорю?» – предложил я. Катя нервно рассмеялась, достала из пачки еще одну сигарету. Ответ красноречивее любых слов. «Тебе бы курить поменьше», – заметил я. Она задумалась, замерла, бросила сигарету обратно в полупустую пачку, убрала в карман. «Ты прав, мало осталось уже», – сказала она. «И часто такое?» «Ну, с батей?» – спросил я. «Да каждый раз», – вздохнула она. «Только я себе найду что-нибудь по душе, так сразу и начинается. А на репетиции как начну играть, так сразу и вспоминаю это все, что даже и играть не хочется. А сама с ним поговорить не пробовала?» – спросил я. «Да без толку», – вздохнула Катя. «Может, все-таки я попробую?» «Нет», – отрезала Катя. «Даже не думай, только хуже сделаешь. Как скажешь», – поднял руки я. «Не лезу. Такие вот пироги», – вздохнула она. «Да уж, такого поворота я никак не ожидал, и ведь обычными методами тут воздействовать не получится. Но эту проблему все равно надо как-то решать. Отец Екатерины, судя по всему, прямой как лом и упрямый как баран, значит, придется действовать в обход. А мама у тебя тоже против?» – спросил я. Катя махнула рукой. «Она ему слова поперек не скажет», – сказала она. «Так-то радовалась, когда узнала, что мы на конкурсе выступать будем. Ты капай ей на мозги, мол, барабанить хочешь, что на конкурсе выступить надо, что товарищей подводить нельзя», – посоветовал я. «Ночная кукушка дневную перекукует, слышала такое?» «Слышала», – мрачно сказала Катя. «Она на него повлияет, хоть как-нибудь», – уверенно произнес я. «Ну-ну», – с сомнением протянула Катя. «Да и вообще, если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней», – воскликнул я. «Прям как я, когда осознал, что попал сюда, в тело Саши Таранова, раз и навсегда, необратимо. Я изменил свое отношение, и все сразу стало гораздо лучше. Ты же барабанщица, лупи по барабанам, выплескивая эмоции, сливай весь негатив», – произнес я. «Регулярно так делал в прошлой жизни, работает как часы. Ты так говоришь, мне даже побарабанить захотелось», – усмехнулась Катя. «Можем сходить, школа еще открыта, ключ у меня с собой», – предложил я. «Не», – отказалась Катя. «Да завтра подожду, как раз накопится негатив». «Как хочешь», – сказал я. «Мое дело предложить, только представь, ты и я, наедине, в интимном сумраке каморки, лупим по барабанам так, что стены дрожат». Катя улыбнулась. «Наконец-то, хотя бы так, задача минимум выполнена, а то видеть ее кислое лицо было уже совсем не в моготу». «В другой раз, Саша», – сказала она. «Завтра, завтра, всех на конкурсе порвем?» – спросил я, пытливо глядя на нашу ударницу. «Всех порвем», – отозвалась она. «Вот так-то лучше», – протянул я. Узнаю нашу самую лучшую барабанщицу. А есть другие? Улыбнулась она. Нет, честно сказал я. Она посмотрела на меня так, будто хотела еще что-то сказать или спросить, но вдруг передумала и промолчала. Мы начали выбираться из кустов обратно во дворы пятиэтажек. Рабочие окраины Чернавска. Не совсем гетто, конечно, но лучше по темноте здесь не гулять. Особенно, если ты не из этого района. Ты меня до дома не провожай, попросила Катя, а то будут опять бабки сплетничать. Так они и уже будут. Я с ними и пообщаться успел, сказал я. Как думаешь, откуда я номер квартиры узнал? Катя закатила глаза и застонала. Кажется, я совершил ошибку. Ну, все равно уже поздно. Да не парься, я сказал, что по комсомольским делам. Ага, буркнула она, но провожать и впрямь не стал. Не хочет, не надо. Сдержанно попрощались, без обнимашек и жарких поцелуев, и разошлись в разные стороны. Не уверен, что наш разговор возымеет хоть какой-то эффект, или что этот эффект продлится долго, но я хотя бы попытался. А если у Кати снова начнутся подобные моменты, я уже буду знать, в чем причина. Варя наезжала на нее совершенно зря. Бросала Катя все не по своей воле. Барабаны теперь в порядке. А вот что делать с басистом, я не представлял. Мартынюк у нас играть не будет, это можно гарантировать. Ей-богу, хоть Любочку ставь на бас, хоть Максимушку, хоть самому бери. С ним, конечно, полегче играть и петь, и звук гораздо жирнее, но тогда некому будет играть соло. Кругом засада, со всех сторон, а играть совсем без него я не хотел. Звук становится плоским и скучным. В таких раздумьях я добрался до дома, уже на автопилоте, ноги сами вели. Как обычно, немного завис во дворе, обновил рекорд по подтягиваниям. Всего 7 раз, но зато чисто. Для Сашкиного тощего тельца и это было уже весомым достижением. Домой зашел без всякой охоты. Как раз вовремя, все семейство Тарановых садилось ужинать. Опять жареная картошка, на этот раз хотя бы с грибами. «Руки мой, садись», — приказным тоном гавкнула мать. «Можно же и по-другому передать тот же самый смысл, без нервов, без криков, но мать, кажется, по-другому не умела. Я, кажется, уже привык». Повесил пиджак на вешалку, ополоснул руки в умывальнике, вытер чуть влажным вафельным полотенцем, наложил себе картошки, отрезал душистого свежего хлеба, налил молока в кружку, самый ток картошечки. Официантов нет, как говаривала иногда мать, все сами. Как в школе дела? Поинтересовалась она. Жареные опята чуть похрустывали на зубах, золотистая картошечка, поджаренная в масле до румяной корочки, проваливалась в пустой желудок без следа. Нормально, с набитым ртом ответил я, делая перерыв, чтобы отпить молока. Чего это ты самодеятельностью-то увлекся, Саш? Спросила она. Я даже остановился, чтобы посмотреть на мать, будто не веря, что это произносит она. Обычный, невинный вопрос, заданный спокойным тоном. Удивительно. Захотелось, сказал я. Раскрывать перед ней душу я не стану ни за какие коврижки. Папка ваш тоже на гитаре играл, задумчиво произнесла мать, и пел красиво. Вот как, подлец, сволочь и паскуда, оказывается, остался в воспоминаниях не только с плохой стороны. Я ничего не сказал, погрузившись целиком в свою тарелку, девочки тоже. Один только Максимка со своей детской непосредственностью спросил: «Мам, а он где, папка наш? Он у вас капитан дальнего плавания, Максим», неумело, но привычно солгала мать. «Знаю я таких капитанов, северные моря покоряют. Вон, дядя Витя, сосед, ту же мореходку заканчивал. А когда он приедет, а он гостинцев привезет?» – спросил Максимка. «Максимка, перестань», – буркнул я. «Тоже на сцене выступал», – задумчиво протянула мать. «В октябре конкурс будет, городской, мы там тоже играем. Приходите послушать», – сказал я. «Хорошо», – сказала мать. «Мне почему-то стало немного спокойнее. Пусть с семьей у меня тут не все хорошо и радужно, но это близкие люди, и мне будет проще выступать, видя их в зрительском зале. Хотя бы они нас поддержат, искренне, от всей души. Да, это капля в море, но это лучше, чем сплошные равнодушные сытые морды, вяло хлопающие в ладоши». «Спасибо», — сказал я, — «и за это, и за ужин». Встал из-за стола первым, помыл за собой посуду, ушел в комнату, следом за мной потянулись и остальные. Таня, Лиза, Максим. Я ожидал, что они рассосутся по комнате, займутся своими делами, но нет, все трое пошли именно за мной, а Таня даже достала гитару со шкафа и протянула мне. «Сыграй», — потребовала она. «А волшебное слово?» – нахмурился я. «Пожалуйста», – нехотя добавила Таня. Сыграл 3 частушечных аккорда. «Трунь-трунь-трунь». Протянул гитару обратно. «Настроения нет», – честно сказал я. «А тебе разве не надо к конкурсу готовиться?» – тихо спросила Лиза. «Вы эту же песню играть будете?» «Нет, другие», – задумчиво сказал я. Я грузно опустился на тахту с гитарой в руках, ударил по струнам, зажав квинту, ленинградка зарычала, насколько смогла. «Надо определиться со второй песней. Кажется, сейчас самое время». Исполнять свое старое творчество при детях оказалось немного неловко, но я эту неловкость переборол. В конце концов, они все равно услышат все в зрительном зале. Не так-то просто выбрать подходящий репертуар для советского конкурса, когда почти все сильные песни у тебя повествуют о вещах, не совсем подходящих к эпохе. Не уверен, что Любочка, да и в целом советская цензура, эту песню пропустит, но я, кажется, определился. Это будет боевик, скоростной и бодрый, как раз то, что хотела Катя. «Сага о ядерном пламени». Песня была написана по мотивам Чернобыльской аварии, но без конкретики, и, возможно, с ее помощью у меня получится немного напугать кое-каких любителей ставить безрассудные эксперименты. Главное, что песня хорошая, цепляющая. Глава 22. «Атомный взрыв». Прорычал я в микрофон последние слова песни. Катя исполнила длинную сбивку, которую я поддержал чесом по шестой струне, а потом лупанула по тарелке и малому. «Угар, мне нравится», — воскликнула она. «Давай еще раз, теперь все вместе». «Какая-то она, злая», — пробормотала Света. «Ага, чересчур мрачно как-то. Может, текст немного переделать?» — предложила Варя. «Не хотелось бы», — честно признался я, хоть и понимал, что, скорее всего, придется. «Советский атом, мирный атом», и петь про глобальную ядерную катастрофу в 83-м году нам просто не позволит. Хотя всегда можно сказать, что эта песня про аварию на Three Mile Island, про американскую атомную электростанцию. Просто я добавил чуть-чуть вымысла. Да, пожалуй, это может сработать. Давайте все вместе сыграем. Песня «Бомба», сказал я. «Ага, атомная», посмеялась Катя. Она дала отсчет, мы заиграли вступление. Аккорды я всем уже показал. Теперь надо было отточить исполнение, сыграться вместе. Но что-то не клеилось. «Стоп», — сказал я, критически оглядывая юных рок-звездочек. «Не то сыграли?» «Я накосячила». «Да», — спросила Света. «Нет, сыграли все правильно», — сказал я. «Но что-то не то». «Это как?» — спросила Варя. «Давайте-ка еще раз, только без меня, Катя, дай счет», — сказал я. Они начали играть, вступили одновременно. Варя исполняла коротенькое соло на клавишах, Света держала ритм, высекая приглушенные перегруженные квинты. С клавишами песня напоминала что-то из творчества ранних Чилдрено в Бодом или Калмах, но все равно мне что-то не нравилось. «Так, стоп», — махнул я рукой. «Понятно, без огонька играете, девчата». «Да вроде как обычно», — пробормотала Варя. «Чего это, без огонька?» — возмутилась Катя. «К тебе это не относится, лупишь нормально», — успокоил я. «А вот Света и Варя. Прости, пожалуйста», — тихо произнесла Света. «Не переживай, Свет, все нормально. Сейчас исправим», — сказал я. «Скажи вот, что тебя бесит больше всего». «Меня?» — удивилась Света. «Ага», — сказал я. Пионерка задумалась, потерла кончик носа медиатором. «Больше всего?» — уточнила она. Я кивнул. «Ну, не знаю. Моя неуверенность, наверное», — призналась она. «И когда в нос уковыряют? На людях. Варя, а тебя?» Спросил я. Она, как обычно, немного порозовела. Не могу сказать, что меня это прям бесит, но чувство одиночества. Ненавижу его, сказала Варя. А меня бесит тотальный контроль. Не дожидаясь, когда я ее спрошу, выпалила Катя. Это не делай, то не делай. Сюда не ходи, бесит. Вот вам надо взять это чувство и выплеснуть его нахрен. Вместе с музыкой. Всю злость, все передать. Воскликнул я, потрясая кулаками. «Давайте еще раз, погнали». Катя дала отсчет, заиграли все вместе. Я поглядывал на лица девчат. Варя хмуро перебирала клавиши синтезатора, Света, опустив голову, чесала струны медиатором. Катя, хищно улыбаясь, молотила по барабанам. «Да, так гораздо лучше. На первый взгляд, ничего не поменялось. Ноты те же самые, играют точно так же. Но ощущение от песни было уже совершенно иное. С бас-гитарой будет еще лучше. Но даже так для городского конкурса более чем неплохо. Две песни, можно сказать, готовы. необходимый минимум есть. Слушайте, а так и впрямь лучше, задумчиво проговорила Варя. Есть в этом что-то такое. Вот, понимаешь меня, воскликнул я. Любовь Григорьевна теперь смотреть будет, спросила Света. Да рано еще, не отрепетировали толком, сказал я. А если зарубит, хмыкнула Катя. Да не должна, с сомнением произнес я. В Любочке я был уверен. Она, свой человек, молодая и прогрессивная, а вот в остальных, уже не очень. Кобра вообще не потерпит никаких нововведений, ей подавай музыку ее молодости, романсы и вальсы. Может, все-таки еще какую-нибудь песню выучим? Спросила Варя. Просто на всякий случай. Предлагайте тогда, пожал плечами я. Будет запасной вариант. Хоть наши, хоть какие, на английском я тоже спою без проблем, если текст есть. Английский лучше не надо, конкурс же, сказала Катя. Может, Юнону и Авось, там песня такая красивая, предложила Света. Женский вокал надо, сказал я. Каскадеров, заявила Катя. Отлично получится. Опять земляне, хмыкнула Варя. Так про запас же, на всякий случай, воскликнула Катя. Можно и каскадеров, протянул я. Мотивчик прилипчивый, песня бодрая, хоть и не новая. Про запас сгодится. Я начал подбирать основную мелодию по памяти. Здесь просто так взять и послушать нужную песню с телефона не получится. Про шазам и распознавание мелодий я вообще молчу. Нет, Саш, не так, сказала Варя и напела мотив. Припев правильно, а куплеты там с ре минора. Мерси, пробормотал я, исправляя ошибку. Слишком давно не слушал. Сложновато подбирать что-либо, не помня мелодии. Есть, конечно, расхожие ходы, последовательности аккордов, но гарантий они не дают. Ладно, хоть у меня есть слух, позволяющий подобрать мелодию. Что на моем месте делал бы юный гитарист, способный играть исключительно по табулатурам, я и представить боюсь. Бросил бы гитару с концами. А текст кто-нибудь помнит? Спросил я, разобравшись с музыкой. В плане музыки мне все равно нужна только основная канва, аранжировка будет совсем другая. Точь-в-точь делать, как в оригинале, я и не думал. Припев помню. Каскадеры, воскликнула Катя. Мы у случая прекрасного в гостях, по ушам резануло фальшивыми нотами, все остальные поморщились. Пение Екатерины оказалось на удивление не музыкальным. Кать, больше не пой, пробормотала Варя. Барабанишь ты лучше, неловко улыбнулась Света. Да ну вас, отмахнулась Катя. Припев ли я помню, проворчал я. Куплеты, нет, не настолько хитовая и запоминающаяся песня, как «Трава у дома», которую наизусть знали все. Здесь в память врезался только припев. «Ладно, перепишем где-нибудь», — сказал я. «Не первая необходимость. Давайте лучше наши сыграем пока». Начали с одного в темноте. С каждым разом получалось все лучше и лучше. Девочки старались изо всех сил. Во всяком случае, для школьного ансамбля играли они неплохо, даже замечательно. Варя старательно выводила мелодию на синтезаторе, пальцы ее стремительно бегали по черно-белым клавишам, Света задумчиво перебирала струны гитары. Даже Катя, совсем недавно начавшая играть, отлично справлялась, четко держа необходимый темп и отстукивая ритм. Я привычно играл и пел. Добрались до концовки, закончили небольшим соло на клавишах. Со стороны дверей послышались сдержанные аплодисменты. В каморку вошла Любочка, хлопая в ладоши. «Молодцы, не стала вас прерывать. Это чье творчество?» – спросила она. «Сашина», быстрее всех произнесла Света. «Я так и думала», произнесла руководитель. «Это для конкурса?» «Да», сказал я. «Как раз хотели вам показать. Текст в письменном виде еще напишите мне, пожалуйста», попросила она. «Можно от руки?» «Хорошо, я завтра занесу», сказал я. «Меня тоже бесил этот тотальный контроль. Как же, вдруг мы со сцены прокричим что-нибудь антисоветское? У нас же совсем мозгов нет. С другой стороны, иногда лучше перебдить, но когда под внимание цензуры попадаешь ты сам, ощущения не из приятных». «Здорово», — улыбнулась Любочка. «Песня красивая, хоть и грустная». «Так, я чего зашла-то? Забыла, заслушалась. Это просто лучшая похвала, Любовь Георгиевна», — произнес я. «Главное, чтобы жюри также заслушалось», — сказала Варя. «Вот этого обещать не могу», — хихикнула Любочка. «Там, вроде как, аж из Свердловска приедут гости». Девочки закивали, я пожал плечами. «Город как город, тесноват немного, далеко не центр вселенной. Надо будет, мы и перед Андроповым выступим», — сказал я. «Саша», — шикнули на меня все четверо сразу, на голубом огоньке. «Дадим жару», — посмеялся я. «Ага, разбежались», — фыркнула Катя. «А чего? Высокие цели перед собой надо ставить, милые мои», — произнес я. «Не настолько же», — сказала Варя. «Нет таких крепостей, которые бы...» «Саш, перестань», — серьезным тоном попросила Любочка. «Не смешно. Может, вторую сыграем?» — спросила Света. «Нет», — отрезал я. «Она не готова еще. Позже». «Ладно, тогда на сегодня закругляемся. У меня еще дела кое-какие», — сказала Катя. «Бежать надо. Мне тоже уроков задали просто вагон», — вздохнула Света. «Нам с Варей, в принципе, тоже. И Кобра, и Класснуха, и остальные учителя изо дня в день грузили нас домашкой, отвлекая от по-настоящему важных дел, и класть болт на учебу с каждым днем становилось все труднее. Приходилось выбирать, репетиция или учеба, и я с завидной регулярностью хватал трояки. Мне пока удавалось вывозить на общие эрудиции, начитанности и знаниях из прежней жизни, но я знал, что рано или поздно это перестанет работать», — вспомнила, — воскликнула Любочка. «Там же бас-гитару привезли вам. Ао, вот это отличная новость», — улыбнулся я. «Идемте», — позвала она. Отправились полным составом. Школьный завхоз как раз закончил наносить на новенький Урал 510 в превосходном желто-оранжевом цвете Sunburst инвентарный номер, красной краской, тонкой кисточкой, на обратную сторону деки. Приехал бас в клетчатом заводском чехле, уже с установленными струнами. «Красота!» – пробормотала Света. «Да, шикарный!» – сказал я. «Мне даже самому захотелось опробовать. Не поломайте, еще один хрен дадут!» – проворчал завхоз. Подождали, пока высохнет краска, аккуратно засунули бас обратно в чехол, пошли всей гурьбой обратно в каморку. Я снова включил усилитель, воткнул штекер СГ-5 в гнездо на басу, выкрутил громкость на максимум. Дернул струну, из колонок донеслось басовитое гудение. Сыграла на Тхиране Битист Хедуст, один из самых знаменитых мотивов на басу. Звучанием Урала я оказался более чем доволен, разве что лады немного кусались, не зашлифованные с торцов. Завтра приду с надфилем и все поправлю. «Саш, может, ты тогда на басу играть будешь?» — предложила Катя. «Хорошо вроде получается. Одной рукой на басу, другой рукой на гитаре», — проворчал я. «Соло тогда некому будет играть. Светка сыграет», — пожала плечами барабанщица. «Ага, сейчас», — испуганно воскликнула Света. «Кто-то нам соло на гитаре в тот раз обещал», — улыбнулась Варя. «Я бы пошутил, что Света столько не выпьет, но Любочка все еще была здесь, и мне пришлось промолчать. Найдется басист», — с сомнением произнес я. «Или басистка. Объявления уже вон сколько висят», — вздохнула Катя. «Я и знакомых спрашивала. Никто не хочет. Теперь хотя бы нормальный бас появился, может, кто-нибудь захочет попробовать», — сказал я. «Ладно, будем искать». Я убрал новенькую бас-гитару обратно в чехол, бережно поставил в уголок, окинул каморку пристальным взглядом. Это помещение за недолгое время стало для меня гораздо роднее и ближе, чем собственный дом. Даже уходить не хотелось, но это в той... прежней жизни я мог неделями не вылезать из студии. У нас там имелось все необходимое для комфортного обитания, и мы периодически так и делали, в основном, во время записи нового альбома. Здесь так не получится. Школу мы вновь покинули одними из последних. Разве что баскетболисты продолжали гонять мячик в спортзале, громко топая кедами по паркету. Катя вновь убежала самая первая, мы пошли привычным знакомым маршрутом втроем, с Варей и Светой. Я чувствовал, как меня снова поглощает рутина, как все становится однообразным и скучным. Только на репетициях я ощущал себя живым, в своей тарелке, на своем месте. Возвращаться к серой советской действительности, в старый барак, к скандалистке матери и ревущим орущим младшим попросту не хотелось. «Саш, что с тобой?» – спросила Варя. Я даже отреагировал не сразу. «Что?» – переспросил я. «Ты смурной какой-то. Случилось что-то?» – спросила она. Света участливо посмотрела на меня, тоже пытаясь понять, что со мной не так. «Нет, ничего», — сказал я. «Не поверили. Просто, я вдруг подумал, выпускной класс, время летит», — сказал я. «Мы же все равно будем дружить», — воскликнула Света. «А если уедешь куда, письма будем писать?» «Да, Варя, какая наивная ложь», — от нее стало еще тоскливее. «Да не хочу я никуда уезжать. Пока что», — сказал я, потрепав Свету по волосам. Варя нахмурилась немного, отзеркаливая мое собственное настроение. «В Ленинград хорошо было бы уехать», — задумчиво произнес я. «Там культурная столица. Питер я любил. Во всех его видах, даже в самых неприглядных. И хоть в образе города-героя Ленинграда я его ни разу не видел, все равно испытывал некий трепет, когда думал о переезде. Москва для меня слишком большая и шумная, а вот Ленинград будет в самый раз. Там и рок-клуб собственный есть, легендарное место. Туда только если в институт поступишь, вздохнула Варя. Куда нам, с нашими тройками-то? Предлагаешь взяться за учебу? Хмыкнул я. Не помешает, задумчиво сказала она. Жаль, я помочь не могу, улыбнулась Света. Я в своем классе отличница. Комсомолка, спортсменка и просто красавица, проговорил я. Пионерка, поправила меня Света. Насчет остального возражения не возникло. Мы добрались до КПД, проводили Свету до дома, пошли к себе. Я привычно тащил Варину сумку, болтая с ней по дороге о всяких пустяках. Добрались до ее палисадника, встали, как обычно, у калитки. Заметил, как дернулась шторка в окне. Елизавета Константиновна бдительно следила за моими поползновениями в сторону внучки. Хоть я и никоим образом на честь Вари не покушался. Пока не стукнет 18, а день рождения у нее, кажется, в мае. Стояли и болтали минут 15. Ни я, ни она не желали уходить по домам. «Может, зайдешь, у меня что-то уши замерзли уже», — сказала Варя. «Уроки сделаем. Может и зайду». После недолгих раздумий согласился я. Идти домой не хотелось максимально. Настолько, что я, если бы Варя не пригласила, скорее всего, пошел бы болтаться по городу до темноты. Прошли в дом, я поздоровался с бабушкой, Варя тут же поставила чайник. После того раза с поцелуем я у них в гостях больше не бывал. Елизавета Константиновна занималась тем, что вязала крючком круглый половичок из самых разных обрезков ткани, пестрый и яркий. «Бабуль, мы уроки поделаем», — сказала Варя. «Пожалуйста, занимайтесь», — ответила бабушка, даже не шелохнувшись. «Я вам мешать не буду. Я, наверное, предпочел бы остаться с Варей наедине, но умудренная опытом бабуля такой возможности нам не даст. Ничего страшного, мне общество Орловых гораздо приятнее, чем бесцельное шатание по городу». Попили чаю с баранками, сели за уроки. И если в алгебре мне помогала Варя, то с русским языком получилось наоборот, помогал уже я. Бабуля так и сидела с нами в комнате, флегматично работая крючком. «Какие у вас планы на будущее, Александр?» – спросила вдруг она, когда мы покончили с очередным предметом. «Вы думаете о будущем? Да я о нем каждый день думаю. Планы самые серьезные», – сказал я, – «даже грандиозные». «Саша хочет добиться успеха в музыке», — хихикнула Варя. «Она, похоже, всерьез меня так и не воспринимала. Для нее музыка, возможно, это подростковое увлечение, а группа — шанс побыть в компании друзей, единомышленников, но для меня музыка — это вся жизнь. По-моему, это несерьезно», — произнесла бабушка. «Скоро конкурс. Приходите, послушайте», — сказал я. «Я всех зову, кого можно. И не боишься сцены?» — спросила бабушка. «Не укусит же она меня», — сказал я. «Хорошо», — кивнула Елизавета Константиновна. «Я приду, вот увидите. Покорим сначала городской конкурс, потом областной, потом всесоюзный, а потом и весь мир», — уверенно произнес я. Глава 23. На следующий день я сидел на уроке истории и думал, где нам отыскать басиста. Историк нудно зачитывал абзац за абзацем из учебника, зачем-то требуя, чтобы мы записывали. Я себя такой ерундой не утруждал. Как оказалось, зря. «Таранов, вы витаете в облаках. Встаньте, когда учитель к вам обращается», заявил историк Лев Юлианович, пожилой сухонький мужчина в сером пиджаке. «Может, расскажете нам, о чем ваши думы?» «Виноват, Лев Юлианович», задумался, сказал я. «Надеюсь, о внешней политике Советского Союза накануне Великой Отечественной войны», прищурился историк. В классе раздались приглушенные смешки. «Нет, думаю о том, как мы будем защищать честь школы на конкурсе», признался я. «Которым?» спросил учитель. «На конкурсе самодеятельности, на следующей неделе», сказал я. «У нас не хватает одного человека в группе. Дело это важное, но лучше бы вам сосредоточиться на уроке», проворчал Лев Юлианович. «На переменке успеете подумать, а к следующему уроку подготовите доклад на тему «Комсомольское движение во время ВОВ». Доклад так доклад. Я сел на место, полистал учебник. Проблем не будет, тема несложная, главное идеологически верно все показать. А еще историк навел меня на мысль, и достаточно неплохую. В конце концов, в нашем классе учится комсорг школы. К ней я и подошел на следующей переменке. «Лера, привет, дело есть, на миллион. сказал я. Она подняла взгляд, заинтересованный, но это было любопытство естества испытателя, препарирующего лягушек и отрывающего ноги муравьям. Туго стянутый хвост на затылке и орлиный нос придавали ей сходство с какой-то хищной птицей. «Выкладывай», — сказала Лера, сразу же раскрывая записную книжку, испещренную сотнями записей. «Только быстро. Или ты решил наконец-то комсомольские взносы сдать? Занятый человек, сразу видно, далеко пойдет. Сколько там у меня накопилось?» Нахмурился я. «Настя». Она позвала комсорга нашего класса. «Реши вопросик». Саша наконец-то взносы отдать решил. «Я отдам, у меня вопрос другой». Поспешил вставить я. «Нам басист нужен». «Так», хмыкнула Лера. «Вы же всю школу знаете. Может, объявите комсомольский призыв? Или что-то вроде того?» Спросил я. «На конкурсе выступать скоро, а басиста нет, а без него нам не выиграть. Подумаем, что можно сделать», сказала Лера. «Комсомольский билет гони», сказала Настя Пономарева, комсорг 10 класса. Я порылся в сумке, протянул ей чуть помятую красную книжицу с профилем Ильича на обложке. 10 копеек с тебя, ты с мая не оплачивал», воскликнула Настя. «Лер, дай ручку». Пришлось порыться по карманам и сдать им горсть мелочи. 2 копейки в месяц, казалось бы, ерунда совсем, но с миру по нитке, с каждого школьника и студента, с каждого рабочего и колхозника, и сумма уже набегает более чем внушительная. «Только басиста помогите найти, нам честь школы защищать. Любовь Георгиевна втык получит, если плохо выступим, а без него так и будет», сказал я. «Любочку в школе уважали и любили. К вам же Данила вроде приходил», произнесла Настя, возвращая мне комсомольский билет. «Как пришел, так и ушел», сказал я, не желая раскрывать подробности. «Понятно, вы там вон как вкалываете. Каждый день в актовом зале музыка гремит», — улыбнулась Лера. «Он-то, наверное, работать не хотел, вроде того», — туманно ответил я. «Вы же после 6 урока собираетесь? Отправлю к вам кого-нибудь, если найду», — сказала Лера. «Спасибо, Лер», — сказал я. «Обращайся», — натянуто улыбнулась она. После 6 урока я поделился радостной новостью с девочками. Мы, само собой, не ждали, что кто-то внезапно появится, но после того, как мы отыграли 2 песни, в дверь постучали и к нам заявился вихрастый белобрысый пионер, с любопытством оглядывая убранство нашей берлоги. «Здрасте, а тут в ансамбль берут?» «Да», — спросил он. Девочки посмотрели на него снисходительно, свысока. «К нам, похоже, отправили первого попавшегося добровольца, назначенного в таковые властным жестом Леры Якуповой. «Ну, привет», — сказал я. «На чем играть умеешь?» «На балалайке», признался пионер. «Я в музыкалку 3 года отходил». Я быстро глянул на Варю, так и внула, мол, видела его там. «Не повезло тебе, на басу ровно на 1 струну больше, смотри, не запутайся», пошутил я, но пионер шутки не понял. «Как зовут?» «Толик», представился он. Мы тоже по очереди представились. Я пожал его хлипкую ладошку. «Бери басуху, Толик, будем жарить рок», ухмыльнулся я. Толик широко улыбнулся, достал новенький бас из чехла, разглядывая его, как какое-то инопланетное оружие. Глаза горели, и это главное, а играть наши басовые партии сумела бы и обезьяна. «Втыкайся», — приказал я. Он не сразу меня понял, но со Светиной помощью все же сумел подключиться, включил звук, подергал струны. Из колонок характерно забубнил Урал 510, звук которого нельзя спутать ни с одним другим басом. «Но ты знаешь, Толик?» — спросил я. «Конечно знаю. Он, кажется, даже чуть-чуть оскорбился. Самое толстое это ми, а остальные тебе пока не пригодятся», сказал я. «Ну как 2-я и 3-я на балалайке», сказал Толик. «Значит, не запутаешься», сказал я. С огромным басом через плечо тщедушный Толик смотрелся несколько комично, но когда взял медиатор и сыграл быстрым переменным штрихом какую-то незнакомую народную композицию, я понял, что у нас отныне есть басист. «Да, это не балалайка, конечно», протянул он. «Это круче», засмеялся я. Девочки тоже сменили первоначальный скепсис на милость. «Ты же из 7-го А?» «Да», робко спросила Света. «Ага», запустив пятерню в вихры, ответил Толик. «А музыкалку чего бросил?» спросила Варя. «Да ну ее в баню, скукотища», ответил Толик. «Давайте уже играть», нетерпеливо воскликнула Катя. «Толик, можешь подглядывать, что Света играет, и за ней повторять?» «Понял», сказал я. «Понял», откликнулся пионер. Заиграли 1-го в темноте. Толик сначала немного тупил, но потом освоил основные рифы и больше по нотам не промахивался. Ритмический рисунок там и вовсе был элементарный, а темп медленный, так что ритм секции особо и не напрягалась. Упор я в этой песне делал на пение и мелодичные соло-партии. Когда в миксе наконец зазвучал бас, вся песня начала восприниматься совершенно иначе. Более полной, целостной, яркой, живой. В этом весь секрет баса, в миксе он почти незаметен, но без него никак. Огонь! Воскликнул я, когда мы доиграли. А прикольно, хмыкнул Толик. Я думал, вы тут так, фигню всякую играете. Сам ты фигня, обиделась Катя. На концерте-то не был? Спросила Варя. Не, я болел, сказал Толик. Так-то я на балалайке выступать должен был тоже. Понятно. Сейчас ты не болеешь? Спросил я. Толик шмыгнул носом. Нет, сейчас уже нет, сказал он. Смотри, перед конкурсом не вздумай заболеть, пригрозила Катя. Да я чё, спецом что ли, буркнул он. Да, неловко получится. Давайте вторую попробуем, предложил я. Толик, тут показывать надо, смотри. Я продемонстрировал ему басовую партию, сыграв ее на гитаре. Толик тут же ее повторил, не без ошибок, но суть выхватил быстро. Катя дала счет, немного быстрее обычного, и мы почесали вперед, источая подлинную злобу из колонок. Мне нравилось думать, что это первая в Союзе трэш-металлическая песня, по-настоящему тяжелая, и с бас-гитары она зазвучала еще тяжелее. Жаль, нет еще одной педали перегруза или овердрайва, перегруженный бас был бы очень кстати. Испаять не выйдет, только если очень долго искать комплектующие, до конкурса не успеть. Ха-ха, мирный атом в каждый дом, ну вы даете, расхохотался Толик, едва мы доиграли. Да вроде песня как песня, пробормотала Варя. Не, все круто, махнул рукой пионер. А еще есть такое, мы еще каскадеров разучиваем. Я, кстати, текст принесла. Саш, держи, Света протянула мне сложенный в четверо тетрадный листочек. Вроде тоже песня неплохая, пробормотал Толик. Я вчитывался в пляшущие рукописные строчки. Незамысловатый текст, но довольно неплохо запоминающийся. Спасибо, Светик. Где взяла? Спросил я. По радио передавали. Я и записала быстренько, улыбнулась она. Молодчина, Света, похвалила ее Варя. Может, их сыграем? Показывайте, с готовностью отозвался Толик. Мы заражали друг друга энтузиазмом, работая над песнями по несколько часов кряду, оттачивая свое мастерство и занимаясь тем, что каждый из нас искренне любил, музыкой. Все проблемы и невзгоды сразу отступали на второй план, все плохое забывалось. За это я и любил наши репетиции, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Прогнали все песни еще по одному разу, и Катя, как обычно, взмокшая после игры на барабанах, запросилась домой. «Ребят, мне домой бежать пора», — сказала она. «Значит, закругляемся. Без барабанов особо не поиграешь», — сказал я. «Толик, ты как, готов с нами играть?» «Всегда готов», — шутливо воскликнул пионер, убирая бас обратно в клетчатый чехол. «Мне нравится. Не балалайка, конечно, но тоже круто». «Отлично», — сказал я. «Завтра после шестого урока приходи опять. Завтра у меня кружок авиамоделирования. Не могу», — сказал Толик. «Ладно, завтра без тебя. Послезавтра», — протянул я. «Послезавтра в художку», — сказал он. «В четверг?» — спросил я. «В четверг можно», — закивал Толик. «Виктор Борисович все равно болеет пока». «Кто?» — не понял я. «Тренер». «По плаванию», — сказал Толик. «Ясно. В четверг, значит, приходи, будем отрабатывать материал», — сказал я. «Договорились». Улыбнулся он, махнул всем рукой на прощание и вышел.